Глава 22. Лев заказал себе большую кружку латте макиато и омлет с беконом и помидорами. У Ника по утрам воображение работало плохо, поэтому он попросил официанта продублировать заказ. Пока они ехали до выбранного Львом места завтрака, которое оказалось вовсе не в том же спальном районе, что и отель, Ник лениво размышлял, какая у Льва может быть мирная профессия. Должно же у него быть какое-то прикрытие. Кларк, например, 5 лет лежал возле бассейна и локал пиво, но здесь не Австралия, да и Лев не в том возрасте, чтобы изображать пенсионера. «Тебя, наверное, удивляет, что мы забрались так далеко, ради обычного завтрака?» — поинтересовался Лев, постукивая пальцами по столу. «Немного», — сказал Ник. «Просто здесь, на самом деле, лучший кофе в округе», — сказал Лев. «Как дела с кофе?» А ведь он мог бы просто поставить Ника перед фактом, но почему-то этого делать не стал. Это авторитет его отца так давит? Или Лев действительно считает, что у Ника есть какие-то другие варианты, и он может взбрыкнуть? А если другие варианты есть, то почему Ник сам их в упор не видит? Утром следующего дня Ник проснулся свежим, бодрым и отдохнувшим. В одних трусах он прошлепал свой крохотный санузел для совершения утренних ритуалов. В одну руку взял зубную щетку, другой потянулся за тюбиком с зубной пастой, лежащим на краю раковины, когда неплотно закрытая крышка этого самого тюбика свалилась на пол. Ник наклонился, чтобы ее подобрать. «Странно», — подумал он, уже выдавливая пасту на щетину щетки. «Я ведь точно помню, что закручивал тюбик. Я всегда его закручиваю. Этому меня родители с детства приучили. В смысле, приемные родители, которых я все время считал настоящими. И вчера вечером не случилось ничего такого, что могло бы вмешаться в эту процедуру. Я валялся перед телевизором, потом принял душ, почистил зубы перед сном. Мелочь, конечно, но, как говорил один знакомый, как бы разведчик, обычно на мелочах все и сыпется». Покончив с зубами, Ник прошелся по номеру, пытаясь взглядом уловить еще какие-нибудь несоответствия. Вчерашние джинсы валялись на стуле, но это как раз нормально. От привычки непременно вешать всю свою одежду в шкаф Ник отучился еще во время колледжа. Что еще? У Ника было не так много вещей, а крохотный номер не изобиловал мебелью, так что исследование вышло недолгим. И все вроде бы было в норме и на своих местах, кроме кроссовок. Кроссовки были слишком чистые, а ведь Ник ни разу их не мыл, и за несколько дней прогулок по городу они не могли не запылиться. Но, тем не менее, Ник даже провел по ним пальцем, и палец остался абсолютно незапятнанным. Конечно, Ник слышал о городах, в которых асфальт моют с мылом, отчего в уличной обуви можно совершенно спокойно ходить и дома, но Москва к таким городам не относилась. Несколько встревоженный, Ник натянул эти подозрительно чистые кроссовки и отправился на стойку регистрации. И принимает гостей за стойкой. Однако, если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой не следят. Здесь явно было что-то не так. И Ник стал прикидывать, что он может сделать по этому поводу. Купить GPS-трекер и сунуть его в карман? Но где гарантия, что Ломтев его из кармана не вытащит? Установить в номере камеру? В принципе, возражения здесь примерно те же. Может быть, Лев тоже что-то такое подозревал и потому предложил ему сопровождающего? А смысл? А что толку, если Ломтев придет и заявит свои права ночью? Или Лев подразумевал, что сопровождение будет происходить 24 часа в сутки? «Дед!» — снова позвал Ник. «Выходи уже, а?» На столе завибрировал подаренный Львом телефон. Ник потянулся за ним, смахнул пальцем по экрану, отвечая на звонок. «Ты вовремя!» — сказал он. «Я как раз хотел с тобой поговорить». «Уходи из гостиницы!» — резко приказал Лев. «Немедленно!» «А что?» «Немедленно!» — повторил Лев и бросил трубку. Собираться Нику было недолго. Он был одет, телефон в руках, а запасными трусами и футболками можно было спокойно пожертвовать. Но в чем причина такой спешки? Сирены вроде бы не завывали, никто не оцеплял здание и не приказывал выходить с поднятыми руками. Ник подошел к окну как раз в тот самый момент, когда у гостиницы остановились 3 черных фургона с полностью тонированными окнами и узнаваемой эмблемой СИП на бортах.